Глава 31. По тускло освещенной лестнице Лон Селитто вслед за четверкой бойцов поднялся на площадку второго этажа. Запыхавшись от усилия, он остановился и перевел дыхание. Бойцы спецгруппы сбились в кучу, ожидая, когда Хауман сообщит, что здание обесточено. Больше никаких электроловушек. Пока тянулось ожидание, толстяк-детектив мысленно спрашивал себя: «Ты готов? Обдумай все хорошенько. Пора принимать решение, остаться или уйти». Воспоминания вихрем пронеслись в голове. Брызги крови, карие глаза. В один момент полные жизни, в следующие остекленелые и слепые. Обжигающая холодом волна паники, когда на Элизабет-стрит открылась подвальная дверь. Оглушительный грохот револьвера. Амелия Сакс, пригнувшись, тянется за своим пистолетом. А стена в нескольких футах от нее взрывается каменной крошкой. От пули из моего револьвера. Что происходит? Неужели у него лопнули нервы? Он мрачно усмехнулся невольному сравнению своих лопнувших нервов и нервов Линкольна, перебитых в буквальном смысле. Райм мужественно справляется со своей бедой. Неужели я не смогу с собой сладить? Вопрос требовал немедленного ответа, потому что он пойдет вперед и снова даст маху. Могут погибнуть люди. Да что там могут? Погибнут наверняка, учитывая, с каким хладнокровным чудовищем они здесь имеют дело. Если же отступиться, уйти прямо сейчас, на карьере можно ставить крест. Но зато он подвергнет опасности других. Ну как? «Справишься?» — спросил он себя. «Детектив, готовность 30 секунд», — сказал командир группы. «Мы высаживаем дверь, рассыпаемся, зачищаем квартиру. Затем входите вы и делаете свое дело. Нормально?» «Остаться или уйти?» — терзался Селитто. «Можно просто отправиться вниз и все. Сдать значок, податься каким-нибудь консультантом по безопасности в большую компанию, и получать буду в два раза больше. Не надо больше подставляться под пули. Не придется смотреть в глаза, которые вдруг вздрагивают и становятся мертвыми». «Нормально?» — снова повторил командир. Селитто поднял на него взгляд. «Нет», — шепотом ответил он. «Нет». Офицер нахмурился. «Выбиваете дверь, а затем я вхожу первым». «Но...» — Селитто быстро заговорил. «Вы слышали, что сказала детектив Сакс? Этот киллер не сам по себе. Нам понадобится все, что мы сможем найти, чтобы выйти на того, кто его нанял. Я сразу пойму, что надо искать, и смогу его остановить, если он попытается уничтожить улики». «Я должен посоветоваться», — с сомнением сказал командир группы. «Офицер», — спокойным голосом ответил Селитто, — «по званию я здесь старший». Командир взглянул на своих подчиненных. Те пожали плечами. «Тогда это ваш выбор». Селитто показалось, что мужчина едва не сказал «конец». «Входим, как только вырубят электричество», — сказал командир группы и натянул противогаз. Остальные последовали его примеру, в том числе и Селитто. Зажав в руке глок и держа палец на спусковом крючке, он встал сбоку от двери. В наушнике раздалось: «Вырубаем ток на 3, 2, 1. Командир ткнул в плечо бойцу, державшему таран. Здоровяк с размаху вышиб дверь. Действуя на адреналине, мгновенно забыв обо всем, кроме преступника и улик, Селитто нырнул в проем. Следом, прикрывая его, вбежали остальные бойцы, пинком распахивая двери и оглядывая комнаты. Со стороны кухни ворвалась вторая группа. Никаких признаков присутствия Бойда. Только работал маленький телевизор, настроенный на какой-то комедийный сериал. Вероятно, тот самый источник шумов и теплового излучения, которые регистрировали спецы из группы наблюдения?» «Вероятно. А может и нет». Войдя в маленькую гостиную, Селито бросил взгляд направо, налево и, никого не увидев, направился к рабочему столу Бойда, который был завален уликами. Бумаги, патроны, несколько конвертов, обрывки проволоки, цифровой таймер, банки с жидкостью и белым порошком, транзисторный радиоприемник, веревка. С помощью салфетки он осторожно проверил металлический ящик рядом со столом. Не обнаружив ловушек, открыл его и снова наткнулся на баночки и коробки. Еще два пистолета, несколько пачек новеньких банкнот. 1100, не меньше. «Здесь чисто», — объявил один из бойцов. «Затем еще один из другой комнаты. Наконец. Командир группы А-1. Все чисто. Прием». Селитто вдруг рассмеялся. Он победил себя. Принял вызов того, что так терзало его изнутри. «Не очень-то расслабляйся», — мысленно одернул он себя, засовывая глок-сакс в карман. «Ты сюда полез по вполне конкретной причине, так что займись работой, сохрани чертовы улики». Однако, оглядывая комнату, он почувствовал смутное беспокойство. Что-то было не так. Но что? Он внимательно оглядел кухню, прихожую, стол. Что тут не вяжется? В чем проблема? И вдруг его осенило. Транзисторный радиоприемник. Неужели такие еще выпускают? И часто ли их сейчас увидишь, если вокруг полно более модных и дешевых штуковин? Бумбоксы, CD и MP3-плееры. Вот дерьмо. Это и есть ловушка. Бомба. И стоит она рядом с большой мензуркой, полной прозрачной жидкости и заткнутой сверху стеклянной затычкой. В таких, насколько он помнил из курса по химии, обычно хранят кислоту. Твою мать! Сколько времени в запасе? Минута? Две? Селитто сорвался с места, схватил приемник, бросился в уборную и опустил его в раковину. Кто-то из бойцов спецгруппы спросил. «Что-то...» «Самодельное взрывное устройство! Все вон из квартиры!» Сорвав с головы противогаз, заорал Селитто. «Убирайся оттуда к чертовой матери!» — прокричал в ответ офицер. Селитто не слушал. Обычно те, кто собирает самодельные бомбы, не заботятся о том, чтобы стирать отпечатки пальцев и другие следы, потому что при взрыве большая часть улик уничтожается. И хотя личность Бойда они уже установили, оставшиеся трассологические следы отпечатки могли вывести на заказчика или сообщника. «Вызовите саперов!» — передал кто-то по рации. «Заткнитесь, я занят!» На приемнике был выключатель. Но Селитто не рассчитывал, что с его помощью можно деактивировать запал. Весь сжавшись, он отковырнул заднюю крышку. «Сколько еще осталось? На какое время Бойд мог выставить таймер, чтобы, войдя в квартиру, успеть разрядить ловушку?» Сняв крышку, Селитто склонился над раковиной и увидел перед собой половинку динамитной шашки. Не пластит, конечно, но вполне хватит, чтобы оторвать руку и выбить глаза. Никаких индикаторов. Бомбы с открытыми цифровыми табло, ведущими обратный отсчет до взрыва, бывают только в кино. В реальности бомбы приводятся в действие крошечными чипами без всяких индикаторов. Селитто прижал шашку ногтем, чтобы не смазывать возможные отпечатки, и начал осторожно вытягивать из нее детонатор. Гадая, насколько изощренное устройство приготовил преступник, серьезные взрывники из расчета вот на таких, как Селитто, которым вздумается обезвредить бомбу, как правило, используют дублирующие детонаторы, детектив выдернул запал из взрывчатки. Слава богу, никаких дублирующих. Оглушительный грохот прокатился по замкнутому пространству, отражаясь от кафельных стен уборной. «Что такое?» — вызвал по радио Бо Хауман. «Кто стрелял? Это выстрелы?» Всем группам доложить обстановку!» «Взрыв в уборной подозреваемого!» — отозвался чей-то голос. «Срочно врачей на место! Вызовите неотложку!» «Отбой! Отбой! Без паники!» Селит удержал обожженные пальцы под струей холодной воды. «Мне понадобится только кусок пластыря». «Лейтенант, это вы?» «Да». «Запал детонировал. Бойт устроил небольшую ловушку, чтобы уничтожить улики. Мне удалось сохранить большую часть». Он зажал руку под мышкой. «Дьявол, как щиплет!» «Мощное устройство?» — спросил Хауман. С порога ванной Селиту посмотрел на стол в соседней комнате. «Достаточно мощное, чтобы разнести к чертовой матери банку с серной кислотой объемом около галлона. А также, насколько можно судить, несколько банок с порошком. Цианид, скорее всего. Взрыв уничтожил бы почти все улики. И любого, кто оказался бы поблизости». Несколько офицеров спецгруппы с благодарностью посмотрели на Селитто. «Хотелось бы мне добраться до этого гада», — сказал один. Хауман, как обычно, голосом бесстрастного наблюдателя, сухо спросил. «Статус объекта?» «Никаких признаков. Тепловизор, похоже, фиксировал излучение от холодильника, телевизора и прогретых солнцем областей», — доложил один из бойцов. Селитто оглядел комнату и передал по рации. «Боу, есть идея». «Слушаю». «Давайте быстро восстановим дверь. Я и еще пара ребят останемся здесь. Всех остальных уберем с глаз долой. Бойт, возможно, скоро вернется. Тут мы его и возьмем. Прием». «Принял». «Отличная мысль, Лон. Так и поступим. Кто-нибудь плотничать умеет?» «Я займусь», — ответил Селитто. «Балуюсь иногда на досуге. Только инструменты нужны». «И что это за штурмовая группа, если ни у кого пластыря не допросишься?» Амелия Сакс, удаляясь по улице от дома Бойда, слушала радиопереговоры о ходе штурма. Ее план для Селитто, похоже, сработал даже лучше, чем она надеялась. Что именно там произошло, Сакс до конца не поняла, но было ясно, что лейтенант даже сумел отличиться. В его голосе отчетливо слышалась вновь обретенная уверенность. Она доложила о своей готовности следовать плану, затем добавила, что предупредит еще нескольких жителей. Постучавшись в очередной дом, она сказала открывшей дверь темноволосой женщине, чтобы жильцы держались подальше от окон до тех пор, пока не дадут отбой. На другой стороне улицы проводится полицейская операция. У женщины округлились глаза. «Это опасно?» Сакс ответила ей то же, что и всем. «Тревожиться не о чем, элементарная предосторожность и так далее». Затем спросила, дома ли дети, так как заметила во дворе игрушки. Как раз в эту минуту из переулка появился мужчина и направился к дому объекта. Шел он медленно, опустив голову, одет был в шляпу и длинный плащ. Лица Сакс не видела. Женщина обеспокоенно заговорила. «Дома сейчас только я и мой друг, дети в школе. Возвращаются они обычно пешком. Может быть, лучше заехать за ними на машине?» «Мэм, тот мужчина на другой стороне улицы?» Женщина вышла на крыльцо, вглядываясь в прохожего. «Вон тот? Вы его знаете?» «Конечно. Он из того дома. Как его зовут?» «Лэри Танг. Китаец?» «Наверное. Может, японец или еще кто?» Сакс успокоилась. «Он-то, надеюсь, ни во что не впутался?» — спросила женщина. «Нет-нет. Насчет ваших детей, пожалуй, было бы лучше. О, Господи!» Скользнув взглядом вглубь дома, Сакс увидела спальню, в которой явно велся ремонт. На стене нарисованы мультяшные персонажи. Один из фильмов про Винни-Пуха, тигра. Оттенок краски в точности совпадал с образцами, которые Сакс обнаружила у дома бабушки Женевы в Гарлеме, ярко-оранжевый. Затем ее взгляд упал на пол прихожей. Там на пачке газет стояла пара стареньких прогулочных туфель. Светло-коричневые. Внутри ярлык с маркой производителя «Бас». Приблизительно 11-го размера. Амелия Сакс вдруг отчетливо поняла, что друг, про которого говорила женщина, и есть Томпсон Бойд. А квартира дальше по улице всего лишь его очередная нора. И не застали его там, потому что сейчас он в доме, на крыльце которого она стоит.